Глава 49. Добрые молодцы, кривские купцы. Подмогу привела все-таки Элда. Прыгнув с 10-метровой кручи, Нурманка сразу поплыла вниз по течению и совсем скоро наткнулась на ставшие к берегу торговые лодьи. Сборная купеческая флотилия, возвращавшаяся от Болгар. К сожалению, к вышедшей из реки женщине торговые люди отнеслись несерьезно. А вспыльчивая Элда, забыв, что пришла за помощью, тут же заехала кому-то по зубам. Зубы уцелели, но симпатии к Нурманке поубавились. Обижать ее, конечно, не стали, такое не в обычае, и прочь не погнали, но и разговаривать не захотели. Элда уж и извинялась, поправ гордость, и упрашивала, и награду обещала, и чего только не обещала. Но славянские купцы — народ гордый, да и не верили ей. Может, и вовсе не человек она, а перекинувшаяся русалка. Заманивает честных людей. «Ну, глядите!» — воскликнула отчаявшаяся Нурманка. «Будет вам и от Свенальда, и от Роговолта князя». Вот тогда один из купцов и не стерпел. «Я», — сказал степенно, — «Роговолту князю верен. И ты, баба, зря не болтай. Раз верен, так помоги его дружинникам. Врешь, небось?» Элда поклялась, что говорит правду. «Ладно», — сказал купец, — «пошли глянем. Далеко идти-то?» «Версты три», — обрадовался Элда. «Пошли». Остальные загалдели протестующе, но Кривич заявил. «Я слово сказал». По его знаку поднялись 8 воев. «Это мало», — запротестовала Элда. «Не справимся». «Это мои», — сказал купец. «Другим я не указ». «Ничего, управимся». «Самат, с нами или как?» «С вами. Топор дай». «Тебе зачем?» — удивился купец. «Чего рубить будешь?» «Печенегов». Все дружно загоготали, а когда притихли, приказчик, который получил по зубам, сказал. «Ты дай ей топор, ощанник. Десница у ней подходящая». Теперь толстый бородатый купец-осянник то не без опаски глядел на громадного босого варяга, то на дикую бабу, простоволосую, в чужой кровище, всхлипывающую на плече невысокого, но такого же злого в бою воина, то на посеченных степняков. Глянув на мертвецов, он вспомнил, как начали печенеги брать вверх, и тут осянника затрясло. Не думая, купец взял большой котел с вкусно пахнущей ухой и, прижав к себе закопченным боком, стал быстро сербать густое варево. Выл четверть, маленько полегчало. Костер вспыхнул ярче. «Как ушиться?» Здоровенный варяг, уже в сапогах, рукоять меча шишкой торчит из-за левого уха, возвышался над осянником, как вставший на дыбки мишка. «А? Чего?» — смутился купец. «Спасибо тебе», — с чувством сказал варяг. «Спас?» «Да чего там?» — еще больше смутился осянник. «Свои ж. Как баба-то сказала. Полоцкие. Так я сразу. Не соврала баба?» «Не соврала. А я ведь тебя помню, купец. Встречались, что ли?» «На тракте под Витебском. 2 зимы тому назад. Я еще к тебе в охрану хотел наняться, да ты не взял. Вперед отправил, к Торжковскому Горазду». «И что, Горазд? Взял?» — спросил осянник. Варяг засмеялся. «Взял, взял». Из спасителей насмерть побили 2. Еще 2 были ранены. Из печенегов не ушел ни один. Но некоторые были еще живы. По приказу Духрева их по-быстрому прирезали, хотя кое-у-кого было желание позабавиться с пленниками на их собственный лад. Трупы ободрали. Все ценное Серега отдал Кривичам, только саблю Албатана оставил себе Машек на память. И еще потому, что сабля была хороша, а Машек, как и Серега, был обучен обоярукому бою. Сверх добычи Духарев добавил Кривским от себя 30 гривен, семьям убитых. Он бы и больше дал, но Осянник сказал: «Довольно». Храбрость купцов была достойна восхищения. Напасть на вдвое превосходящих числом матерых степняков — это поступок. Расстались с рассветом. Трупы степняков оставили так. Вороны да волки приберут. Деревянного башка бросили в огонь. Горел отлично.